Глава 15. Я глазею в окно дома моей сестры, когда сотрудники службы, занимающиеся организацией свадьбы, расставляют во дворе высокие уличные вазы для цветов, стулья, собирают конструкцию для арки, которую завтра украсят цветами. Сама же сворачиваю длинную ленту в бобину. Ту, которую случайно распустила, задев бедром лежащую на комоде катушку. А все почему? Потому что неслась в комнату невесты, чтобы сказать Златке сенсационную новость. По словам Дыма, завтра на свадьбе должен объявиться варвар. И как он, черт подери, посмел? После того, как его почти год не было. Год! Блин! Я не стала спрашивать, куда он подевался, хотя мне было до жути интересно. Но нет, такой мужик мне не нужен. Правда, все это время я продолжала получать цветы и обеды. Думала даже начать разворачивать курьеров. Но зачем? Если мужчина хочет побаловать, я по-царски готова ему это позволить. Только язык щекотал вопрос о том, куда подевался варвар. И, если честно, я по нему немного скучала. Только ни за что никому в этом не признаюсь. Слишком много чести для этого громилы. Он получил, что хотел, я тоже. Видимо, никаких серьезных отношений между нами и быть не могло. За это время я сходила на несколько свиданий. Сначала по привычке выбирала хипстеров и таких, ну, типа, нормальных мужчин. Гиков всяких, компьютерных гениев, безопасных, как назвала их Злата. Потом, когда поняла, как с ними скучно, решила переключиться на качков. Даже сама себе не признаюсь, что в каждом я искала хоть какие-то черты от Гордея. Но вот интересная фишка. Гордей вообще не хвастался своим телом. Он с ним в такой гармонии, что ему не надо было подчеркивать его совершенство, чтобы покорить меня. А эти... Ой, вспоминаю и даже сейчас качаю головой. Клянусь, если бы они могли ходить на свидание с зеркалом, так и поступали бы. Эти недомужики были ухоженнее меня. Ловили в витринах свое отражение. Один даже завис перед витриной на несколько секунд и... продемонстрировал свои бицепсы. Я была в шоке. А еще мне было жутко стыдно, что я иду по улице с таким нарциссом. Короче, я решила, что если в течение полугода у меня не появится нормальный мужик, я еду в приют для животных и выбираю себе кошку. Даже заглянула в зоомагазин, присмотрела всякие штуки для котов. Недешевое, конечно, удовольствие. Но на кого еще мне тратить деньги? Обеды-то у меня пока бесплатные. У меня остался месяц от этих полугода. И, надо сказать, я не слабо нервничаю. Кошка – это круто, но она же не согреет в постели, не подарит оргазм, не разделит со мной поездку на море. Грустненькая перспектива проклевывается. Но, может, мне суждено стать той одинокой тетушкой, которая будет любить своих племянников? Вздрагиваю, когда кто-то касается моего плеча. «Что думаешь делать?» – спрашивает Злата. «С чем?» – откладываю бобину на комод. «С Гордеем?» «Фа!» – фыркаю, делая вид, что мне наплевать на него, хотя это совсем не так. «А что с ним делать?» «Мужик пропал почти на год». «Я узнала у Макса, он не хочу слышать!» Восклицаю и поднимаю вверх ладонь, заставляя сестру замолчать. Это уже не важно. Может, завтра на вашей свадьбе мне попадется какой-то студентик, и я пущусь во все тяжкие, как ты. Улыбаюсь. «Ой, Дашка!» – качает моя сестра головой. «Ну почему ты такая упрямая?» «Я не упрямая, а трезвомыслящая. Нет таких причин, чтобы мужик пропал на несколько месяцев, а потом вернулся, как ни в чем не бывало». «У него действительно была уважительная причина. Нет, не рассказывай. Это все в прошлом». Думала наивная я, пока не наступило утро. а утром, собрав вещи, я спускаюсь вниз, чтобы отправиться на свадьбу сестры. 6 утра субботы, весь двор еще спит. Только дворник вдалеке метет возле мусорных баков. Мое такси будет ждать возле арки во двор, так мы договорились. Я спускаюсь по лестнице на тротуар, проверяя параллельно приложение такси в телефоне. Поднимаю голову и застываю на месте. Сразу вспоминаются все те ролики в соцсетях, когда мужчины дарят своим девушкам машины. Типа «Дорогая, выгляни в окно». Она выглядывает, а там тачка с огромным красным бантом, и мужчина вручает ей ключ. Я стою перед красивым белым паркетником, на крыше которого огромный красный бант. Оглядевшись по сторонам, чтобы убедиться, что на меня никто не глазеет, обхожу тачку со всех сторон. Заглядываю внутрь. Бежевый кожаный салон, сверкающий глянцем приборы, обтянутая кожей ручка переключения передач, автомат. Мечта каждой девочки, у которой моль почти съела водительское удостоверение, так давно оно не использовалось. «Повезло кому-то», — бубню. Захожу от лобового стекла. Вдруг меня прошивает мысль о том, что кто-то сейчас смотрит в окно и думает, мол, чего она кружит вокруг моей машины? Надо сваливать, но любопышка внутри меня замечает карточку под дворником. Я только одним глазочком. Нельзя, наверное, это же вторжение в личную жизнь. Но как же интересно, кто счастливится. Подхожу, хмурюсь и выдергиваю карточку. На ней недвусмысленное послание. «Я соскучился по тебе, не кроха, а целый батон». И подпись «Г.Ж». Мог бы и не подписывать, я и так знаю, кто наваял эту фразу про кроху и батон. Еще раз обхожу машину. Сердце заходится. «Это моя малышка, получается? Прямо моя?» «Стоп, Дарья, брось каку! Мужик почти год не появлялся, а ты... Фу, быть такой продажной!» Возвращаю карточку на место и, вдавливая пятки в тротуар, решительно шагаю к арке, где меня уже ждет такси. Тут внезапно во двор въезжает до боли знакомый джип, и я присаживаюсь за припаркованной на тротуаре тачкой. Слежу за тем, как машина Гордея останавливается неподалеку от моего подъезда, а потом он появляется на улице. Во всей своей брутальной красоте, с огромным букетом нежнейших ромашек, скотина такая. Обходит мой паркетник. Не мой, блин. А потом идет прямиком к подъезду. Я срываюсь с места и лечу к такси. «Даша!» – кричит варвар, а я запрыгиваю в тачку, и такси отъезжает от дома. Последнее, что я вижу, как Гордей бежит к своему джипу.